Глава 5. Пробуждение начинается с меня. Дорогие друзья, прежде чем перейти к рассказу о том, как Дух Божий начал действовать в нашей среде, я хочу рассказать вам еще кое-что. В то время, когда мы, собираясь ежедневно, занимались чтением Слова Божия и искренне от всего сердца взывали к Господу, прося Его начать действовать среди нас и даровать нам пробуждение, произошло то, чего мы не ожидали. Дух Святой взялся за самого большого и самого худшего грешника в нашей общине. И знаете, кто это был? Это был я, Эрла Штеген. Именно с моей жизни начал Господь свое дело. То, что произошло тогда со мной, напоминает мне случай, произошедший с одним человеком, который был пастором одной общины в Америке. Этот пастор буквально стенал под тяжестью своего служения. В течение длительного времени в этой общине не наблюдалось духовного роста и движения вперед. Все выглядело мертво и холодно. Молодежь не хотела иметь ничего общего с Евангелием. Председательствующие в церкви были людьми на редкость жестокосердными и черствыми. Итак, этот пастор не видел выхода. По воскресеньям, стоя за кафедрой, он испытывал такое чувство, как будто его слова ударяются об каменную стену. И вот однажды он услышал о другом служителе Божьем, у которого в общине было большое пробуждение, и через которого поистине действовал Господь. Узнав об этом, он тут же решил поехать туда, чтобы узнать секрет их духовного подъема и тем самым получить ключ к решению своей собственной проблемы. Собравшись, он отправился в то место, находившееся на расстоянии 2000 километров от них. Приехав туда, он представился и поприветствовал того мужа Божьего. При этом он сразу же начал рассказывать ему о своей нужде, прося разрешения пробыть с ними 2 недели, чтобы посмотреть все, как они собираются, как молятся, как планируют и проводят свои служения и так далее. «Моя община», — жаловался он, — «духовно совершенно мертвая. Диаконы и старейшины такие черствые и холодные. Они вообще не хотят ничего слушать и знать, а молодежь наша занята миром». «Ах, дорогой брат», — ответил, выслушав его, этот муж Божий, который был довольно оригинальным человеком. «Тебе вовсе не нужно оставаться здесь так долго, потому что я могу уже сейчас сказать тебе причину этого и сразу же дать нужный тебе рецепт. Ты можешь сегодня уже возвратиться к себе домой, и когда приедешь, войди в свою комнату или в свой кабинет и вынеси оттуда мебель и все, что там находится. После этого сядь на пол и, взяв в руку кусок мела, очерти вокруг себя окружность. Когда этот круг будет замкнут, начни искренне и серьезно молиться, прося Господа, чтобы Он послал пробуждение именно в этот круг и действовал на этом самом месте». Конечно, такие слова не могли ласкать слух того, кому они были направлены. Нередко мужи Божии бывают не очень приветливы и поступают, не считаясь с правилами вежливости и хорошего тона. Этот совет был для пастора подобно горькой пилюле, которую ему пришлось проглотить. Он был глубоко возмущен, потому что это являлось далеко не комплиментом для него, и начал доказывать, что причина лежит не в нем, а в общине, что в данном случае виноват не пастырь, а его овцы. Он разнервничался, как Нейман, который не желал пойти окунуться в Иордан, считая его грязной рекой, недостойно его омовения. Однако слуги уговорили его, и когда он, смирившись, сделал это, то произошло чудо. Так и этот пастор в конце концов успокоился и смирился. Возвратившись домой, он решил попробовать сделать то, что ему было сказано, и, сев на пол, исполнил все буквально. После этого он начал искренне молиться, прося Бога начать дело с него самого. Теперь он понимал, что лично сам нуждался в этом. И когда в следующее воскресенье он встал за кафедру, начал проповедовать, то вскоре заметил среди собравшихся двух человек, которые всхлипывали и плакали. После собрания они подошли к нему и со слезами на глазах стали говорить, что их жизнь не в порядке, потому что они соединились с грехом. Так обратились эти двое молодых людей, которые проводили уже совершенно мирскую жизнь, забывая о том, что соединяющийся с миром становится врагом Богу. Это было началом, после чего Господь зажег там свой огонь. Дорогие друзья, приведя этот пример, я хочу сказать вам, что у нас в Южной Африке произошло точно так же. Господь начал действовать так, как я этого не ожидал. Бывало, когда меня спрашивали о том, что, по моему мнению, является причиной духовной холодности и отсутствия у нас пробуждения, у меня было на это много ответов и объяснений. Я говорил, что такой причиной для одних является богатство и материальное благосостояние, для других же, наоборот, чрезмерная бедность, которая вынуждает их воровать. Я говорил также, что белому миссионеру нелегко трудиться среди черных людей, в которых живет воинствующий и политический дух, и которые не желают оставлять свое язычество и собственные традиции, считая христианство религией белых. Кроме того, я был убежден, что мужчины в этом мире не способны ни на что другое, как только блудить и пьянствовать. Молодежь я обвинял в их мирской жизни, считая, что у девушек в голове только парни, а у ребят – девушки, секс и похоти плоти. Таким образом, я постоянно обвинял в отсутствии пробуждения других и видел всегда грехи и ошибки у своих ближних, в общине, в проповедниках, которые сами-то являются едва теплыми. Но когда мы действительно искренне молились о пробуждении, Господь начал с того, что осветил своим светом мою собственную жизнь и заставил меня заняться моими собственными грехами. После этого у меня не было больше времени замечать грехи и ошибки других, потому что я видел только свои. В это время я забыл всех людей и был занят, если так можно выразиться, только самим собой. До этого я был настолько духовно слепым и глухим, что, имея глаза, не мог видеть, имея уши, не слышал. Я видел только то, что я дитя Божие, что спасен и являюсь проповедником Евангелия. Я был уверен также, что мое призвание состоит в том, чтобы говорить о покаянии другим, что и делал в течение 12 лет, призывая людей оставить их грехи и принять Иисуса как своего личного Спасителя. Таким образом, я ревностно трудился, говоря, что буду проповедовать до тех пор, пока огонь не сойдет с неба. Однако огонь не сходил, и так продолжалось до тех пор, пока Господь не открыл мне истинную причину этого, положив свой перст на меня. С тех пор прошли многие годы, но до сих пор я помню все так, как будто это было только вчера. Думаю, что вам будет тоже интересно, если я расскажу об этом по порядку. Итак, как я уже говорил, решил проводить углубленный разбор слова и исследования писаний, мы собирались с этой целью каждое утро и каждый вечер в продолжении 2 или 3 месяцев. Наши богослужения проходили тогда в старом коровнике, который мы переоборудовали в дом для собраний, предварительно выбросив оттуда весь навоз и хорошенько вычистив и побелив его. В то время я еще не способен был понять этого урока, которым Господь хотел сказать мне: «Эрла, если ты хочешь, чтобы мой Святой Дух действовал через тебя, тогда и тебе тоже нужно пройти сначала через процесс очищения». Лишь после того, как Господь ввел меня в этот процесс, я смог увидеть, как много навоза и грязи было в моей жизни, что огорчало Святого Духа Божия, мешая Ему совершить то, о чем мы так усердно молились и просили.